Он твоих лет или помоложе на 2-3 года. В таком возрасте из человека можно вылепить все, как из глины. Но запомни, нумидийцы скрытные, честолюбивы. Они падки на почести. Главное, они верны своему слову и не выносят обмана. В тот же день Ганнибал простился с братьями и учителями. Лицо юноши дышало гордостью. Еще бы! Отец отпустил его одного и дал ему первое серьезное поручение. Степь. Вокруг простиралась холмистая степь, не знавшая плуга. На горизонте ее окаймляли горы, затянутые сизой дымкой. Удушливо и пряно пахли травы. Высокие желтые цветы хлестали по ногам, оставляя на сандалиях желтые пятна пыльцы. Часто прямо из-под копыт выскакивали маленькие зверьки с длинными, как у иберийских кроликов, задними ногами. Испуганные шумом дикие козы стремительно убегали прочь. Рядом с Ганнибалом скакал Массиниса, босой, в коротком плаще, сбритый, как у большинства нумидийцев, головой, лишь на макушке развивалась воинственная прядь. Отец послал его вместе с этим молодым карфагенянином к озеру, в окрестностях которого ловят и приручают слонов. Отпуская сына, Гай сказал: «Ганнибал — наш гость». Массиниса понимал, что это значит. Каждое желание гостя — закон. Нет страшнее преступления перед богами, чем обидеть или оскорбить гостя. При виде дичи Массиниса, страстный охотник, то и дело тянулся к колчану со стрелами, но, поймав взгляд Ганнибала, снова хватался за конскую гриву. Массиниса чувствовал, что карфагенянин торопится, что ему хочется скорее увидеть слонов. Ганнибал удивлялся быстроте нумидийских коней. Они скакали ровным галопом, красиво выбрасывая свои длинные стройные ноги. Казалось, им неведома усталость. Изредка степь оглашалась их тревожным ржанием. Умные животные чуяли притаившихся в высокой траве змей или хищников и предупреждали всадников об опасности. Мальчики видели шатры нумидийцев, мапалии, напоминавшие кили опрокинутых бурей гаул. Обитатели этих хижин кочевали с места на место со своими стадами, и никто из них не мог бы сказать, где он родился и где похоронены его предки. Ни разу на всем пути через владения Гайи Ганнибал не видел клочка пашни или фруктового дерева. Но нумидийцы покупали муку у карфагенян. Главной же их пищей было козье молоко, дичь, моллюски и мед. Однажды на вершине холма Ганнибал увидел крест с какой-то фигурой. Из-за большого расстояния трудно было различить, кто это. «Беглый?» — спросил Ганнибал, указывая на крест. Он имел в виду карфагенский обычай распинать непокорных и беглых рабов. Юный нумидиец не понял вопроса. Когда они приблизились к кресту, оказалось, что распят огромный лев с мохнатой гривой, которую Ганнибал принял за накинутый на голову мешок. Отважные нумидийские пастухи убили царя зверей и привязали его к кресту, чтобы отвратить от стад других хищников. Так же поступали под Карт-Хадашт землепашцы, привязывавшие к шестам ворон. Массиниса, видимо, потому не понял Ганнибала, что у его соплеменников не было рабов, или они обращались с ними иначе. Чем ближе знакомился Ганнибал с жизнью нумидийских кочевников, тем больше понимал, какое трудное поручение дал ему отец. Сделать Массинису другом — когда ему так мила дикая воля этих бескрайних степей. Город оглушит его своей суетной жизнью, напугает алчностью. Здесь он чувствует себя щедрым хозяином, поставившим яство на стол, а в карт-хадашт он будет бедным гостем, допущенным к трапезе из милости. И ничто не заменит ему этого простора, этих парящих в высоте беркутов, этого запаха горьких трав.